Мария Васильева, Богородица. На этой картине изображена Мадонна, которая с удивлением разглядывает пальцы на своих руках, как современная женщина разглядывает гель-лак. Обычно так делают, когда в пальцах возникает резкая боль. Посмотрите, Богородица не обращает никакого внимания на младенца, а кожа кончиков пальцев у нее темнее, чем сама кисть. Глаза, если корректно так выразиться, свелись в кучу, вероятно, от боли. Мне кажется, что на этой картине Марии Васильевой изображен самый настоящий феномен Рейно. Болезнь или синдром Рейно обычно встречаются у людей в возрасте от 15 до 45 лет, в три раза чаще у женщин, нежели у мужчин. Классический симптом – бледность пальцев с ощущением покалывания под воздействием холода или стресса. Затем кожа синеет и начинается онемение с последующим покраснением и выраженной болью. Это обычно происходит после воздействия низкой температуры или других триггеров для вазоспазма. Кстати, тут есть и он, но о нем попозже. Чаще всего поражаются пальцы рук, реже второй, пятый пальцы ног. Кроме того, симптомы могут появиться в ушных раковинах, на носу и губах. У некоторых людей в итоге на пальцах образуются язвы и начинается гангрена. Изменения цвета кожи при синдроме Рейно обычно хорошо видны, то есть имеют четкую границу и последовательно переходят от белого цвета, затем синего, к красному. Морис Рейно впервые описал спазм артериол в 1862 году, и в настоящее время считается, что феномен Рейно является распространенным явлением, поражающим до 20% женщин детородного возраста. Сообщается, что феномен Рейно также поражает соски кормящих матерей, и многие специалисты по грудному вскармливанию признают его значимой причиной болезненного грудного вскармливания. Но этот вариант был описан лишь в 1997 году, когда Лоулоры Смит сообщили о 5 женщинах с феноменом Рейно сосков. Надо сказать, что спазм артерий сосков может также приводить и к спазму других артерий, прежде всего пальцев. Ну и современные врачи знают, что в таких случаях прежде всего надо исключить системный склероз. Имя Марии Ивановны Васильевой оказалось незаслуженно забыто на родине. Возможно, это объясняется тем, что до последнего времени в отечественных собраниях не было ни одной ее работы. Между тем, если кубизм был изобретением французов, то первая женщина-кубистка все-таки была русской. Казалось бы, все имена мастеров русского авангарда названы, расставлены по ранжиру, и сенсационных открытий уже не предвидится. И тем не менее, Мария Ивановна Васильева родилась в 1884 году в Смоленске, училась в Петербурге, а с 1907 года окончательно поселилась в Париже и бывала на родине лишь наездами. Но ведь именно она в 1909 году основала в Париже Свободную академию, известную также как Русская академия и Академия Васильевой, в которой читали лекции Фернан Леже и другие лидеры авангарда. А в годы войны превратила свою мастерскую в столовую для друзей художников, музыкантов, танцоров, где на стенах висели картины Шагала, Модельяне, рисунки Леже и Пикассо. А за 65 сантимов давали обед из 4 блюд. Приходили Брак Леже, Модельяне, Диего Ривера, Илья Эренбург и Жан Кокто. Мария Васильева была живой легендой Монпарнаса.